серебряный с сапфиром, который я купил в Индии. Как мне показалось, она приносит несчастье. Значит, все-таки талисман? Не талисман, перстень условий жизни. А моя жизнь делится на две жизни. Одна от рождения до 8 апреля 42 года, когда я был убит под старой Руссой. Другая после 8 апреля 42 и до сегодняшних дней. Всем курсом мы ушли на фронт. Я воевал, был в окружении. Убитым я себя считаю, потому что нашли меня через несколько дней, сколько пролежал, не помню, истекшим кровью с ранениями. Попал в госпиталь. Там начался сепсис, и хирург решил ампутировать мне руку. Что значит ампутация? Я ведь в Одессе учился у Петра Столярского по классу виолончель. У меня абсолютный слух. И тогда же там учились Миша Фитенгольц и Лиза Гиллис. Они были соль земли и очень важные, а я из бедных. И мне виолончель дали в школе. Это скучно вам? Нет, говорите, интересно. В общем, привезли меня в госпиталь в Бежецк. Хирург, женщина, сказала, мы будем желать поднять руку как можно выше. Это безумно больно. Так что не бойтесь, кричите. Ей ассистировала миленькая очаровательная сестричка. «Что вы, не закричу», — сказал я, глядя на сестричку. «Да закричите. Пари держу, что не закричу. А на что будем спорить? А на тарелку супа. Я есть всегда хотел». Начали поднимать руку, показывает, как больная левая рука поднялась до уровня подбородка. И тут я потерял сознание. Но суп я, естественно, выиграл. Искалеченная рука — это все-таки трагедия для актера. Конечно, трагедия, но, говорю я, жить еще слаще. Самое главное, я патологически независлив. Спокойно переношу радости посторонних и близких мне людей. Радость, успех, деньги. Чему можно завидовать, если я должен был уже 53 года в могиле лежать? Я не потерял интереса к жизни. В чем же сладость жизни, Борис Владимирович? Вот солнечный день сегодня, а вчера был ужасный. Но зато я Глюка слушал. Для меня музыка, как для Глинки, душа моя. Я всю жизнь с ней живу, и в автомобиле, и дома. Классическую музыку люблю, а современную нет. Не могу доказать, почему она мне не нравится. Время жалко. Мне интересно другое. Вы независтливый, но неужели не обидно, что только в зрелом возрасте вас начали снимать в кино? Молодым я действительно почти не играл в кино, а позже появилось такое клеймо, наверное, оно и ко мне относится, отрицательное обаяние. Я играл всех негодяев. Слушайте, сколько я в кино зарезал, предал, застрелил, задушил, сбросил с моста народу, это не перечесть. Тем не менее, я никогда не сетовал на плохие роли. И делал их, как говорил Завадский, на сливочном масле. Более того, продолжаю утверждать, что это после меня стали говорить отрицательные роли лучше, чем положительные, потому что хороший он хороший и есть, а плохому надо много поработать, чтобы свергнуть хорошего с пьедестала. Папа всех негодяев и мерзавцев — это Борис Иванов. Я поняла. Но ведь в театре, проработав столько лет, 6-й десяток пошел, между прочим. Тем более жалко, что прежде не играли в главных ролей, героев. Играл в свое время. Но скажу вам по секрету, заговорщицки понижает голос. Когда мне за 30 перевалило, я стал стесняться целоваться на сцене. Как так? А ну зачем я буду это делать?